Глава 45. К вечеру меня ожидал сюрприз. «Марин, там к тебе пришли!» Заглянул в мою комнату брат. «Кто?» Встрепенулась я и вынырнула из-под пледа. Остановила показ сериала на планшете. Весь день за просмотром сериала так и провалялась. «Парень какой-то!» Пожал плечами Сергей. «Впервые вижу!» «Как он выглядит?» Уточнила я, боясь собственной догадки. Никто ко мне не ходит в гости из парней. У меня и подруг-то толком нет. Не то что парней. Только один вариант, кто бы это мог быть. «Ну, такой высокий, качок, стату на шее». «Глеб. Точно он. Это у него такая приметная тату». «Блин!» Подскочила я с кровати. «Только его тут не хватало». «Спустишься? Или его сюда позвать?» — спросил брат. Я задумалась. Внизу нас могут услышать. Лучше всего поговорить в моей комнате. А заодно я могу лечь и прикинуться жутко больной. Я ведь болею, согласно легенде, по которой не явилась на работу с утра. Вечером Глеб решил меня проведать. Надо же, какая забота. Точнее, проверка, конечно же. Вот делать ему нечего, кроме как ездить и проверять меня. «Сюда позови, ладно?» — попросила я. «Только скажи, чтоб поднялся минуты через 3». «Ладно». Сергей ушел вниз. Я убрала планшет в тумбочку, положила вместо него лекарств и воды, бумажные платки. Включила тусклый свет, сама улеглась, укуталась по самые уши в плед, постаралась принять вид умирающего лебедя и стала ждать Глеба. Спустя пару минут он постучал в дверь. «Войдите», — отозвалась я негромко. Дверь открылась, и в комнате оказался Глеб. Мы встретились глазами и какое-то время молчали. Было очень непривычно видеть его тут, в моей комнате. Он смотрелся тут как-то чужеродно, словно крокодил на сцене оперного театра. Он прикрыл плотно дверь и прошел к кровати. «Привет», — сказал он, внимательно изучая мое лицо и позу. Искал признаки несуществующей болезни. «Здравствуй, Глеб». Нарочно, сухо отозвалась я. Он пришел не с пустыми руками. В одной был какой-то пакет, во второй — букет белых роз. Он принес мне... «Розы? Серьезно? Зачем?» Я даже не знала, как на это реагировать. Просто молча пялилась на букет. «Это тебе». Протянул он розы мне, заметив, что я смотрю на цветы. «Зачем?» Тут же задала вопрос я. «Вообще принято благодарить за цветы», — ткнул он меня. «Хотя бы из вежливости». «А ты всем цветы даришь, кого на секс раскрутил?» Ткнула я его в ответ. «Не всем», — хмыкнул Глеб. «Только самым красивым». Я фыркнула. Ну, прямо растаяла от такого комплимента. Глеб положил букет на тумбочку рядом со мной, потому что я так и не забрала цветы. Отвернулась от него. Пусть их себе теперь в одно место засунет. Что мне теперь его цветы? С них начинать надо было, а не с постели. Теперь уже зачем мне эти розы? Мне просто хотелось поддержать тебя, — сказал он, присев напротив моей кровати в кресле. Ты ведь болеешь. Болеешь же? Не наврала? «Болею», — солгала я, не поведя и бровью. «Завтра тоже выйти не смогу. Извини, это простуда». «Да, понимаю», — кивнул он, улыбаясь. «Не поверил мне, зараза. Только помни, что в субботу нам без тебя не справиться. Соревнования и бои». «Помню, да. В субботу выйду уже, думаю». На самом деле я надеялась, что в эту субботу уже умотаю в другой город, туда, где меня не найдет Глеб. Но не все зависит от наших желаний. Пока я не найду проверенное, другое место, я не смогу взять и уехать в никуда. «Что врач сказал?» — спросил он. Я покосилась на Глеба. «Да ему-то какое дело? Хочет узнать, когда я снова буду в строю? И снова смогу его... развлечь?» «Все нормально». «Так и сказал? Все нормально?» «Ну, примерно так». А точнее, что он сказал, ты можешь повторить? Да не помню я точно. К чему ты спрашиваешь? К тому. Внезапно ухватил он меня за руку, заставляя меня смотреть ему в глаза. Что никакого врача тут не было. И болеешь ты воспалением хитрости. Так ведь? Поиграть со мной решила, мышка. Глеб, пусти! Больно! И утром убежала от меня. Что за глупости, Марина? У нас ведь был с тобой уговор. Ты думаешь, я не смогу тебя раскусить и найти? Ничего я не думаю. Я просто заболела. Глеб еще несколько секунд прожигал меня глазами. «Тогда лечись», — сказал он и поставил возле меня пакет. «Тут витамины». «Зачем ты все это притащил?» — прямо спросила я. «Мы с тобой даже не друзья. Ты думаешь, мне нужны от тебя апельсины, да?» «Просто ходить в гости с пустыми руками невежливо», — отозвался он. «Поправляйся. И помни, от меня ты не спрячешься, красавица. Теперь уже нет». Он вышел за дверь, а мне захотелось кинуть ему вслед эти самые апельсины.